Часть первая. Сосед. Глава первая. Звонок Зина не слышала. Он ей снился. Какой-то идиот давил на кнопку в 2 часа ночи. «Тише», — увещевала его Зина во сне. «Если разбудите Ваню, он захнычет, а Саня тут же отзовется ревом. А я спать хочу. Боже, как я хочу спать!» Звонок не умолкал. Зина встала и босиком потопала в прихожую. Она припала к дверному глазку, но ничего не увидела. Потом сообразила, что забыла открыть глаза. С трудом разлепила веки. На площадке, округленной маленькими линзами глазка, стоял толстый мужик. Зина узнала нового соседа. Она открыла дверь и уловила от покачнувшегося визитера винно-одеколонный дух. Он оторвал руку от звонка, потерял равновесие и едва не тюкнулся в Зину. «Тише!» — пробормотала она. «Добрый вечер!» «То есть ночь. Извините за беспокойство. Громко и весело», — пророкотал сосед. «Тише», — поздоровалась Зина. «Можно у вас одолжить телевизор?» «Тише». Других слов Зина не помнила. Она развернулась и пошла в комнату. Ее не удивила просьба. Сейчас ее ничто не могло удивить. За возможность поспать она отдала бы не только телевизор, но и пылесос, сервант, годы жизни и душу. Сосед запутался в пеленках, которые сушились по всей квартире на веревках. «О, черт! Где вы тут?» «Здесь! Тише!» Зина ткнула пальцем в угол на телевизор. «Вот! Спасибо! Я завтра обязательно верну!» «Тише! У вас дырочка на рубашке», — пьяно пролепетал сосед. Он игриво пощекотал Зинину спину, забравшись пальцем в прореху. «Тише!» «Действительно забыла зашить», — подумала Зина. «Вдруг он уронит телевизор? Только этого не хватало». Она отстранилась и еще раз показала в угол. «Вот телевизор, только тише, пожалуйста». «Для первого знакомства наше общение исключительно плодотворно». Сосед даже не пытался понизить голос. «Тихо!» — Зина умоляюще приложила палец к губам. Сосед обхватил телевизор и потянул на себя, не отсоединив провода. 2 кабеля, электрический и антенный, натянулись, оборвались и поволоклись по полу. Зина пошла в прихожую. У входной двери стояла прогулочная коляска близнецов, загораживая проход. Чтобы помочь выбраться из квартиры человеку с большой ношей, нужно было совершить маневр — отодвинуть коляску, встать в угол, задвинуть коляску, открыть дверь. Проделывая эти манипуляции, Зина свободной рукой сняла с лица чертыхающегося соседа мокрую распашонку, которую он по дороге подцепил с веревки. «Тише, тише!» — шептала Зина. «Ваш словарный запас меня потряс», — сказал сосед на прощание. Захлопнув дверь, Зина вернулась в спальню. Впереди еще по меньшей мере 4 часа сна. Роскошь! На секунду она задержалась у детской кроватки. Ваня и Саня лежали на спине, ручки согнуты в локтях и подняты вверх, словно по команде «сдаемся». Сердце у Зины сладко сжалось и кувыркнулось. Оно научилось этим кульбитам весной 91-го года, когда родились мальчики. На следующее утро, увидев сиротливое пятно пыли на тумбочке для телевизора, Зина обозвала себя дурой. Если бы он с ножом пришел, изнасиловал ее. Нет, таких, как она, не насилуют. Зина почему-то была уверена, что над человеком усталым до отупения нельзя надругаться.